Будённому вспомнилась пьеса Вишневского «Первая конная». Она ему очень понравилась. Он сказал об этом Горькому. «Да, вещь получилась замечательная», — поддержал его Горький. «Ваш боец хорошо воевал и правдиво отобразил это в своей пьесе». Всеволод Вишневский в первой конной армии был пулеметчиком. В боях проявил себя смелым и отважным бойцом. Будённый хорошо знал, любил этого бойца и однажды, вызвав штаб, вел с ним продолжительную беседу. «Я очень хочу написать о наших бойцах», — сказал боец командиру. Будённый поддержал Вишневского, заметив, что о бойцах-героях надо обязательно написать хорошую книгу. Прошли годы. Вишневский выполнил свое обещание, данное командарму, создал пьесу «Первая конная». Семен Михайлович откликнулся на нее статьей. В ней говорилось, что смелый пулеметчик, конармеец Всеволод Вишневский написал глубоко патриотическое произведение. Без выдумки, без прикрас, без ложного пафоса рассказал Вишневский о конармейцах. Он взял материал из самой жизни, широко использовал документы, воссоздал подлинные события, ввел в действие подлинных людей. Не раз маршал рассказывал о том, как в сентябре 1932 года чествовали советские люди Горького по случаю 40-летия его творческой деятельности. Реввоенсовет Союза СССР от имени бойцов армии и флота послал ему сердечное приветствие. А 25 октября 1932 года в Большом театре состоялось торжественное заседание, на которое пришли Калинин, Сталин, Орджоникидзе, Микоян, Будённый, Андрей Барбюс. Горького приветствовали московские рабочие и колхозники. «Когда Безыменский читал стихи, посвященные Горькому, — говорил Будённый, — я сидел рядом с Орджоникидзе. Заметив, как писатель приложил к глазам платок, Серго сказал: «Волнуется, а ведь большую жизнь прожил». Потом Горький произнес ответное слово. Мы слушали его с большим вниманием. На заседании ЦИК, продолжал маршал, мы рассмотрели предложение ряда организаций и вынесли решение наградить Алексея Максимовича Горького орденом Ленина. Город, где он родился, Нижний Новгород, переименовать в город Горький. Алексей Максимович был очень чутким человеком. Мне пришлось выступать на первом всесоюзном съезде колхозников-ударников, и я был рад, что он заметил мою речь. О чем говорил Будённый? Он призывал приумножать героические традиции советского народа. Вы знаете, товарищи, что сейчас под руководством Максима Горького пишется история заводов, обратился маршал к делегатам съезда. То же самое нужно сделать и в отношении сел и колхозов. Нужно записать их революционные заслуги, революционную деятельность, описать героические подвиги тех бойцов, которые в годы гражданской войны сражались в рядах партизан, красногвардейских отрядов, в Красной армии. Нужно начать писать историю сел и колхозов, чтобы на этой истории воспитывать наше молодое поколение, чтобы оно дало достойных бойцов нашей социалистической родине. Максим Горький высоко оценил предложение Будённого. «Среди прекрасных речей на съезде колхозников, — позже писал Горький, — среди множества ценных пожеланий и предложений, высказанных хозяйками и хозяевами Союза Советов, было отмечено дружными аплодисментами предложение товарища Будённого. Писатель увидел в нем возможность воспитания советской молодежи на революционных и боевых традициях народа. Это весьма ценная и своевременная идея, — отметил он в статье «История деревни», — и она уже, как говорят, носится в воздухе. Товарищ Будённый отлично указал, для чего требуется это знание. Но кроме еще более крепкой организации сопротивления врагам, кроме самообороны оружием, нам необходима оборона посредством знаний. Горький призывал поставить дело так, чтобы молодежь знала, в какой страшной темноте, в какой нищете, в каком унижении жили ее деды и отцы. Связывая предложение Будённого и свое о написании истории деревни, Горький подчеркивал, что значение истории деревни будет гораздо шире, глубже, если поставить ее в масштабе всесоюзном, и что к этой работе необходимо привлечь колхозную молодежь. В те годы еще очень свежи были воспоминания о гражданской войне, и потому делегаты бурей восторженных аплодисментов встретили предложение ударника колхоза «Уголок Ленина» направить приветствие командованию Красной армии. Представитель коммуны имени Белорусского военного округа рассказал делегатам о том, чем живут их коммунары. «Мы, красноармейцы, кавалеристы-буденовцы, строим свое хозяйство на Полесских, Маринских болотах, не считаясь трудностями. Мы приехали туда, где еще хозяйничали бандиты, были поджоги, но крепкое ядро буденовцев выкорчевало бандитизм. Теперь наше хозяйство стало примерным в Белоруссии.